Глава 55. Вторые сутки судно стояло у ремонтного причала. Вышли из строя приводные тяги форсажных заслонок. Однако добраться до станции все же смогли вовремя. Так что шершни с подвесок ушли на штурмовку с большой группой, не нарушив договоренностей и плановых заданий. Им предстояло перехватить далекий десант муглов. Их летный командир майор Стоун нараздул с разбойничьей мордой, так и сказал Кворту за чашечкой така. «Перехват обещали надежный, разведка отработала хорошо, так что выйдем к цели неожиданно. Разгрузим железо и быстренько домой. А вы на наши места никого не пускайте». Он так шутил, и Кворт его поддержал, даже улыбнулся. Словом, они друг друга поняли, а через час шершни сошли с подвесок и поспешили к стоящим на пределе судового радара среднетоннажным «Гонзак-38» – крепким десантным судам с повышенной бронестойкостью. Такие гнали в огонь, чтобы сбросить войска в самое пекло, обычно на какой-нибудь плацдарм. Но в этот раз «Гонзаги» были не сушками, принимая на подвески десятки штурмовиков. Их ожидала еще та потеха, и Кворт им слегка завидовал. Когда-то и ему предлагали погонять на такой тележке, но сейчас подобные игры ему уже не нравились. Тихий ход гражданской калоши привлекал его больше, хоть и жалование полагалось в пятеро меньшее. Зато получишь его наверняка, без пометок, выбыл по уважительной причине. В случае чего Кворт имел возможность сдаться. В плену тоже жить можно. А вот белые флаги гонзагов мугла не замечали. Жгли дотла. Такая вот пятикратная разница в денежном содержании. «Босс, механики из трюма доложили, что корпуса приводов в порядке. Говорят, датчики врали». «И что теперь?» «Не знаю», — ответил первый помощник. «Это тебе решать». «Тут и решать нечего. Встанем к причалу и будем ждать штурмовики». «И сколько ждать?» «Обещали вернуться завтра к 8:00». «Ну-ну». «А что не так, Луи?» «Все так, босс. Будем сидеть и ждать». И они стали ждать. Кворт на мостике в компании практиканта, а Луи где-то у мотористов, наводя порядок. Трепал за лацканы нерадивых, орал на них и был этим доволен. А Кворт не возражал, ведь, несмотря на нараздульскую мощь, Луи был крайне миролюбив и за все время службы никого не покалечил. «Френа, оставляю рубку на тебя». «Да, сэр», — вздохнул лейтенант и скрипнул клыками. «Чего скрипим? Чем опять недоволен?» «А чего вы меня каждый день на дежурство ставите, сэр? Я что тут, раб какой-нибудь?» «Ничуть ты не раб. Ты существо пониженного социального статуса». «Почему пониженного?» «Потому что ты пока никто. И ни офицер, и ни матрос. А ежедневное дежурство позволит тебе пройти стадию личинки очень быстро». «Я нараздул, между прочим». «Да слышали уже, Френа», — бросил капитан, выходя из рубки.